Вошел человек в комнату, она повторила то же и велела опустить сторы даже в зале. Она сидела в своей красивой позе напротив большого зеркала и молча улыбалась своему гостю, млея от удовольствия. Она не старалась ни приблизиться, ни взять Райского за руку, не приглашала сесть ближе, а только играла и блистала перед ним своей интересной особой, нечаянно показывала ножки и с улыбкой смотрела, как действуют на него эти маневры. Если он подходил к ней, она прилично отодвигалась и давала ему подле себя место. Он с любопытством смотрел на нее и хотел окончательно решить, что она такое. Он было испугался приготовлений, какими она обстановила его посещение, но с каждым ее движением опасения его рассеивались. По-видимому, добродетели его не угрожала никакая опасность. «Чего же она хочет от меня?» — догадывался он, глядя на нее с любопытством. «Скажите мне что-нибудь про Петербург, про ваши победы. О, их много у вас, да? Скажите, что тамошние женщины лучше здешних». Она взглянула на себя в зеркало. «Одеваются с большим вкусом!» И обдернула на себе платье и сбросила с плеч кружевную мантилью. А плечи у ней были белые и круглые, так что Райский находил их не совсем недостойными кисти. «Что же вы молчите?» «Скажите что-нибудь», — продолжала она, дрыгнув небесприятности ножкой и спрятав ее под платье. Потом Плутовский взглянула на него, наблюдая, действует ли. «Что ж она такое? Постой, сейчас скажется», — подумал он. «Я все сказал», — с комическим экстазом произнес он. «Мне остается только поцеловать вас». Он встал со своего места и подошел к ней решительно. «Борис, помилосердствуйте! О! О, что вы от меня хотите?» — с натянутым смущением сказала она. «Сжальтесь!» «Нет, ради бога, нет! Пощадите, пощадите!» Он наклонился к ней и, по-видимому, хотел привести свое намерение в исполнение. Она замахала руками в непритворном страхе, встала с кушетки, подняла стору, оправилась и села прямо. Но лицо у ней горело лучами торжества. Она была озарена каким-то блеском и, опустив томно голову на плечо, шептала сладостно: «Сжальтесь, сжальтесь». «Грация, грация!» — запел Райский, едва сдерживая смех. «Я пошутил, не бойтесь, Полина Карповна. Вы безопасны, клянусь вам». «О, не клянитесь!» Вдруг, встав с места, сказала она с пафосом и зажмуриваясь: «Есть минуты, страшные в жизни женщины. Но вы великодушны», — прибавила, опять томно млея и клоня голову на сторону, — «вы не погубите меня». «Нет, нет», — говорил он, наслаждаясь этой сценой, — «как можно губить мать семейства? Ведь у вас есть дети». «А где ваши дети?» — спросил он, оглядываясь вокруг. «Что вы мне не покажете их?» Она сейчас же отрезвилась. «Их нет, они...» — заговорила она. «Познакомьте меня с ними. Я так люблю малюток». «Нет, извините, Борис, их в городе нет. Где же они?» «Они гостят в деревне у знакомых». Дело в том, что одному малютке было 16, а другому 14 лет, и Крицкая отправила их к дяде на воспитание подальше от себя, чтобы они возрастом своим не обличали ее лет. Райскому стало скучно, и он собрался домой. Полина Карповна не только не удерживала его, но, по-видимому, была довольна, что он уходит. Она велела подавать коляску и непременно хотела ехать с ним. — И прекрасно, — сказал Райский, — завезите меня в одно место. Полина Карповна обрадовалась, и они покатили опять по улицам. К вечеру весь город знал, что Райский провел утро наедине с Полиной Карповной, что не только сторы были опущены, даже ставни закрыты, что он объяснился в любви, умолял о поцелуе, плакал и теперь страдает муками любви. Долго кружили по городу Райский и Полина Карповна. Она старалась провести его мимо всех знакомых. Наконец он указал один переулок и велел остановиться у квартиры Козлова. Крицкая увидела у окна жену Леонтия, которая делала знаки Райскому. Полина Карповна пришла в ужас. «Вы ездите к этой женщине? Возможно ли?» «Я компрометирована», — сказала она. «Что скажут, когда узнают, что я завезла вас сюда? Ах, умоляю вас, садитесь скорее и поедемте. Эта женщина, какой ужас!» Но Райский махнул рукой и вошел в дом. «Вот сучок заметила в чужом глазу», — думал он. Глава 12. Свидание наедине с Крицкой напомнило ему о его обязанности к другу, на которую он так торжественно готовился недавно и от которой отвлекла его Вера. У него даже забилось сердце, когда он оживил в памяти свои намерения оградить домашнее счастье этого друга. Леонтия не было дома, и Ульяна Андреевна встретила Райского с распростертыми объятиями, от которых он сухо уклонился. Она называла его старым другом, шалуном, слегка взяла его за ухо, посадила на диван, села к нему близко, держа его за руку. Райский едва терпел эту прямую атаку и растерялся в первую минуту от быстрого и неожиданного натиска, который вдруг перенес его в эпоху старого знакомства с Ульяной Андреевной и студенческих шалостей. Но это было так давно. «Что вы, Ульяна Андреевна, опомнитесь, я не студент, а вы не девочка», — упрекнул он ее. «Для меня вы все тот же милый студент, шалун, а я для вас та же послушная девочка». Она вскочила с места, схватила его за руки и три раза повернулась с ним по комнате, как в вальсе. «А кто мне платье разорвал, помните?» Он смотрел на нее, стараясь вспомнить. «Забыли, как ловили за талию, когда я хотел уйти? Кто на коленях стоял? Кто ручки целовал? Нате, поцелуйте, неблагодарный. А я для вас та же Уленька». «Жаль», — сказал он со вздохом, — «ужели вы не забыли старые шалости? Нет-нет, все помню, все помню». И она вертела его за руки по комнате. Ему легче казалось сносить тупое, бесплодное и карикатурное кокетничанье сидеющей Калипсо, все ищущей своего Телемака, нежели этой простодушной нимфы, ищущей встречи с сатиром. Калипсо в поэме Гомера «Одиссея» — нимфа острова Агигия, державшая 7 лет в плену Одиссея. Телемак — герой романа французского писателя Фенелона «Приключения Телемака». Сын Одиссея Телемак в поисках отца попадает на Агигию, где и его преследует своей любовью Калипсо. А она с блеском на рыжеватой маковке и бровях, с огнистым румянцем, ярко проступавшим сквозь веснушки, смотрела ему прямо в лицо лучистыми горячими глазами, с беспечной радостью, отважной решимостью и затаенным смехом. Он отворачивался от нее, старался заговорить о Леонтье, о его занятиях, ходил из угла в угол и 10 раз подходил к двери, чтобы уйти, но чувствовал, что это нелегко сделать. Он попал будто в клетку тигрицы, которая, сидя в углу, следит за своей жертвой. И только он брался за ручку двери, она уже стояла перед ним, прижавшись спиной к замку и глядя на него своим смеющимся взглядом без улыбки. Куда он ни оборачивался, он чувствовал, что не мог уйти из-под этого взгляда, который, как взгляд портретов, всюду следил за ним. Он сел и погрузился в свою задачу о долге, думал, с чего начать. Он видел, что мягкость тут не поможет. Надо бросить гром на эту играющую позором женщину, назвать по имени стыд, который она так щедро льет на голову его друга. Он молча, холодно осматривал ее с ног до головы, даже позволил себе легкую улыбку презрения. А она, отворотясь от этого сухого взгляда, обойдет сзади стула и вдруг нагнется к нему и близко взглянет ему в лицо, положит на плечо руки или нежно щипнет его за ухо и вдруг остановится на месте, оцепенеет, смотрит в сторону глубоко задумчиво или в землю, точно перемогает себя или, может быть, вспоминает лучшие дни райского юношу. Потом вздохнет, очнется и опять к нему. Он зорко наблюдал ее. «Что вы так смотрите на меня? Не по-прежнему, старый друг», — говорила она тихо, точно пела. «Разве ничего не осталось на мою долю в этом сердце? А помните, когда липы цвели?» «Я ничего не помню», — сухо говорил он. «Все забыл». «Неблагодарный», — шептала она и прикладывала руку к его сердцу, потом щипала опять за ухо или за щеку и быстро переходила на другую сторону. «Разве все отдали Вере, да?» — шептала она. «Вере?» — вдруг спросил он, отталкивая ее. «Тсс, все знаю, молчите, забудьте на минуту свою милую». «Нет», — думал он, — «в другой раз, когда Леонтий будет дома, я где-нибудь в углу, в саду, дам ей урок, назову ей по имени и ее поведение». А теперь он встал. «Пустите, Ульяна Андреевна, я в другой раз приду, когда Леонтий будет дома», — сухо сказал он, стараясь отстранить ее от двери. «А вот этого я и не хочу», — отвечала она. «Очень мне весело, что вы придете при нем. Я хочу видеть вас одного. Хоть на час будьте мой, весь мой, чтоб никому ничего не досталось. И я хочу быть вся ваша, вся», — страстно шепнула она, кладя голову ему на грудь. «Я ждала этого, видела вас во сне, бредила вами, не знала, как заманить. Случай помог мне. Вы мой, мой, мой», — говорила она, охватывая его руками за шею и целуя воздух. «Ну, это не Полина Карповна. С ней надо принять решительные меры», — подумал Райский и энергически, обняв за талию, отвел ее в сторону и отворил дверь. «Прощайте», — сказал он, махнув шляпой. «До свидания, я завтра». Шляпа очутилась у ней в руке, и она, нагнув голову, подняла шляпу вверх и насмешливо махала ею над головой. Он хотел схватить шляпу, но Ульяна Андреевна была уже в другой комнате и протягивала шляпу к нему, маня за собой. «Возьмите», — дразнила она.